Глава 56. Из дневника Марины. 20 декабря. Сегодня к нам опять приходил Коля. Он говорил маме о каком-то своем племяннике, то есть не своем, а его мамы, и не хотел, чтобы я слушала. Мама говорит: «Разве что-нибудь случилось?» А он говорит: «Нет, пока ничего». А мама говорит: «Рассказывай, Марина не будет болтать». А он тогда говорит: «К вам на фабрику поступил тот самый человек». Мама его выслушала и сказала, что отдел кадров, наверное, знает, и что работа помогает очень многим, даже плохим людям. Но вообще хорошо, что Коля предупредил ее, и что она узнает теперь об этом парне. Потом мы с Колей разговаривали, и я догадалась, что его мучит больше всего, хотя он этого и не говорил. Ему тяжело, что у них в доме чужой и, наверное, нехороший человек. А отца нет. 23 декабря. Сегодня мы долго говорили с мамой о моем папе. Какие мы с ней были счастливы, если бы он был жив. И все это война. Неужели она еще когда-нибудь будет? Нет, не может быть. У нас никто ее не хочет.